Глава 12 из книги Судей. Ефремляне собрались и перешли в Севину, и сказали Иефаю: «Для чего ты ходил воевать с аммонитянами, а нас не позвал с собою? Мы сожжем дом твой огнем и с тобою вместе». Иефай сказал им: «Я и народ мой имели с аммонитянами сильную ссору. Я звал вас, но вы не спасли меня от руки их. Видя, что ты не спасаешь меня, я подверг опасности жизнь мою и пошел на аммонитян и предал их Господь в руки мои. Зачем же вы пришли ныне воевать со мною?» И собрал Иефай всех жителей Галаадских и сразился с ефремлянами, и побили жители Галаадские ефремлян, говоря: «Вы беглецы Ефремовы! Галаад же среди Ефрема и среди Манассии». И перехватили галаадитяне переправу через Иордан от ефремлян, и когда кто из уцелевших ефремлян говорил: «Позвольте мне переправиться», то жители галаадские говорили ему: «Не ефремлянин ли ты?» Он говорил: «Нет». Они говорили ему: «Скажи Шиббалет». А он говорил Сиббалет и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, заколали у переправы через Иордан, и пало в то время из ефремлян 42 тысячи. Иефай был судьею Израиля 6 лет, и умер Иефай, галаадитянин, и погребен в одном из городов галаадских. После него был судьей Израиля Есивон из Вифлеема. У него было 30 сыновей и 30 дочерей. И 30 дочерей отпустил он из домов за мужество, а 30 дочерей взял со стороны за сыновей своих и был судьею Израиля 7 лет. И умер Есивон и погребен в Вифлееме. После него был судьею Израиля Елон завулонянин, и судил Израиля 10 лет. И умер Елон завулонянин, и погребен в Айалоне в земле Завулоновой. После него был судьей Израиля Авдон, сын Гиллела, пирафонянин. У него было 40 сыновей и 30 внуков, ездивших на 70 молодых ослах. Он судил Израиля 8 лет. И умер Авдон, сын Гиллелела, пирафонянин, и погребен в Пирафоне в земле Ефремовой на горе Амаликовой.